216, май 8. Царство мое, которое не от мира сего, в мире сем в сознании человека должно утвердиться. Трудно совместить несовместимое. Суету жизни и дела обывательские с величием беспредельности. Но даже и они имеют смысл и значение, ибо приводят дух к осознанию их приходимости и невозможности ими жить и в них погружаться после перехода великих границ. Только пониманием приходимости текущего часа можно идти через жизнь, не волоча за собой тачку каторжника, прикованного цепями к земному. Так в рабстве или свободе от оков плотного мира живет на земле человек. Конечно, свобода в духе. Двое могут жить рядом, выполнять одну и ту же работу и быть один свободным, другой – рабом. Об освобождении многие мечтают. Первым шагом к нему будет осознание ограничений тела тюрьмы и рабской зависимости мышления от внешних условий. Даже скорлупа ауры уже ограниченная. Трудно пробить ее и выйти на космический простор. Но осознание плотных пределов уже породит стремление выйти за их границы. Осознающий свое рабство в цепях плотного мира ближе к освобождению от них, чем не осознавший. Осознавший освобождением будет считать смерть и радоваться возможностям надземной свободы. Не осознавший перейдет в тонкий мир связанным по рукам и ногам, ибо что свяжете на земле, будет связано на небесах, то есть в тонком мире. Цель жизни есть самопознание человеком свойств и возможностей своего духа, заключенных в глубинах его.